Егор тихо рассмеялся и тут же услышал. «Сыночек, ты не спишь? Извини, мне нужно уходить, а я приехала, чтобы поговорить с тобой». «Да, мама». Он разлепил глаза и приподнялся на подушке. «Егорушка!» В ее взгляде было столько любви, безответной им, под лицом неподпитываемой. Видится редко, звонит не каждую неделю, чаще по делу, с какой-нибудь просьбой, и еще когда болеют. Болеть мама с папой не любят, хотя объективно у них должен иметься букет хворей. Он, сын единственный, доктор называется, уже год собирается отправить родителей на комплексное обследование. Все некогда, все он занят, скотина. «Мамочка!» — скривившись, жалобно пробормотал Егор. «Я быстро!» Мама поняла его гримасу, как нежелание разговаривать. «Или потом, в другой раз, пойду!» Она умело и привычно, черт подери, привычно, прятала разочарование. «Нет-нет, не уходи! Как вы с папой себя чувствуете?» Он понимал, что его вопросы дежурные, что в его голосе нет теплоты и искренности, но его чувство к родителям, глубинное, настоящее, сейчас было завалено многотонной усталостью. «У нас все в порядке. Я приехала, чтобы сказать, мы согласны поменять нашу квартиру на меньшую. На разницу вы сможете купить новую машину». Егор дернулся, как от внезапного штыкового удара. Даже сонливость слетела. «Это Надя предложила?» — спросил он зло. «Мы сами решили». «Не хмурься, малыш», — ласково погладила его по плечу мама. Врала она неумело, но прикосновения к сыну доставляли ей удовольствие. Она улыбалась счастливо, точно вернулась в прошлое, когда Егорка был маленьким и время от времени позволял себя ласкать. Он поймал мамину руку и поцеловал. «Зачем нам новая машина?» «Не знаю, но если Надя хочет», — говорила мама, улыбаясь. «Она получила талику сыновней любви. Она радостна. Хорошее благостное настроение на несколько дней ей обеспечено. Мама, давай отложим этот разговор». «Конечно, ты устал. Я пойду. Я к вам заеду вечером или на днях?» «Конечно». «Вы скучаете без меня?» «Нисколько». «Мама, очень. Я-то, ладно, в любой момент подхватилась и приехала. Мама, ты приезжаешь только с очередными щедрыми дарами. Не выдумывай. Папа, да, скучает. Пусть не ты, хотя бы и внуки. Тамара Геннадьевна почему-то ревностно относится, когда Гоша и Варя находятся у нас. Моя теща специфическая, ты понимаешь?» «Понимаю». Короткий всплеск активности угасал. На Егора опять наваливалась дрема. Свинцовой тяжестью набрякшие веки опустились. Егор почувствовал, что мама поцеловала его в щеку, но не услышал, как она вышла. Тело было невесомым, слабым, безвольным. Поднять руку или дернуть ногой, не говоря уже об усилиях вроде приседания или поднятия предметов средней тяжести, немыслимо. В этом полнейшем бессилии была своя прелесть. «Не могу, хоть режьте. Я свободен, потому что не могу. Живой труп. Как им, живым трупом, оказывается, сладко живется? Я уже сплю или еще бодрствую? Что-то мешает, режет, пилит. Жена Надя. Как она могла моих родителей подтолкнуть к обмену жилья? Затолкнуть маму с папой в конуру? Ведь старикам срываться с насиженного места противопоказано. Стресс, который подтолкнет их к могиле. Она бы еще их в дом престарелых отправила. Или тещины происки. Я сплю?» и во сне все как в жизни. Теща и жена, Шерочка с Машерочкой. Женщины, они такие двигатели прогресса. Без них мы сидели бы в пещере, отдыхали после охоты на мамонта, притащили тушу, смахнули пот с лица. Разделывайте, дамы, а у нас законный отдых. Если бы возникало непереносимое желание к творчеству, рисовали бы на стенах пещеры или сочиняли балладу. Женщины женщинам рознь. Есть какие-то особые? Супруги и тещи. Этим подавай прогресс. Грабли, тяпку, трактор, стиральную машину, памперсы. А есть просто женщины, без претензий и прогресса. Эти женщины, как они называются? Не жены, любовницы, вот. Ей от тебя ничего не нужно, кроме того, что ты сам с удовольствием готов обеспечить. На первом этапе точно. Любовница! Что за прелесть этот сон! Он мне гораздо больше нравится. У Витальки Филимонова есть пассия. Все знают. Вызов на Комсомольскую, 17, это он к пассии. Все знают и молчат, принимают как должное. Виталька многостаночник, умеет устроиться. Завидно. А у меня бы... Приезжаю в чистую квартирку. Любовница в пеньюарчике. Улыбка многообещающая, стол накрыт. С шампанским, со свечами. И никаких тебе героических тещ и сопливых детей. «Пап! Папа! Проснись!» Тормошил его за руку сын Гошка. «Чего тебе?» Не открывая глаз, спросил Егор. Оказывается, он не спал по-настоящему, а грезил. «Папа, я давно мечтаю о собаке. Можно?» «Можно. Мечтать не вредно», — ответил Егор, чтобы отвязаться. «Ура!» — воскликнул Гошка и запрыгал на месте. «Стой!» — открыл глаза отец. «Какая еще собака?» «Настоящая немецкая овчарка. Собаки нам не хватало. Мама что говорит?» «Мама говорит, что от нее грязь и бабушка». «Не понял. Грязь и бабушка?» «Бабушка тоже грязи боится. Я сам буду убирать, честно». «Так я тебе и поверил. А Варя как относится к твоей идее?» «Она меня называет этим... с отклонениями в голове, который малыш. И Карлсон еще к нему прилетал. «Малыш?» — вспомнил Гошка. «Он тоже щенка хотел». И Варька согласна меня поддерживать на маленькую собачку, вроде Балонки. Егор невольно улыбнулся. Его дочь-подросток обладает острым умом и ядовитым язычком, что способно компенсировать другие недостатки. «Папа, нам не нужна маленькая», — продолжал тараторить Гошка. «Ты ведь тоже хочешь овчарку?» «Я хочу спать». «Почему ты не в школе?» «Сегодня воскресенье, тогда иди гулять». «А собака?» — захлюпал носом сын. «Я подумаю, когда посплю». «Когда ты поспишь и подумаешь, мама с бабушкой тебя по-своему обработают, ты им всегда уступаешь». «Разве?» «Всегда». «Устами младенца?» «Конечно, женщинам проще уступить». «Бросить кость?» «Нет, не точно». «Отдать вожделенную кость? Берите. Я обойдусь, потерплю. Только не тявкайте». Егор не услышал, как в комнату вошла теща и прогнала внука. За пару минут в его сознании пронеслись десятки картин. «Собака?» Сам мечтал о собаке в возрасте Гошки. «Собаки тоже болеют». Однокурсник Ванька Сидоркин переквалифицировался в ветеринара. Говорят, процветает, открыл свою клинику. Комплексная прививка от вирусных инфекций. От 500 до 1000 рублей. Не надо завистливого злопыхательства, возникло лицо Ваньки. Я оперирую каждый день. А ты клизмы старухам ставишь?» «Ну, ставлю. Им, старухам, тоже надо. Собаки, ветеринары, старухи. Это не то. Было что-то приятное. Любовница. Вернемся к увлекательному фильму. Нажмем на кнопочку видеопроигрывателя. С мозгами точно не в порядке. Стадия возбуждения не уступает стадии торможения. Надо завязывать с кофеином. А развязывать? Шнурки — проблему, поясочек на халате любовницы. Она априори сиротка. Или мама где-то далеко, как и дети. Дети? Ее дети пусть будут, но вне досягаемости. Опытная рожавшая женщина предпочтительнее испуганной трепетной девственницы. С ними возни, как верно говорит опытный Филимонов. Деликатность, 1,5 часа разминки — это на любителя. Каждую минуту может раздаться вызов. Мчись на ДТП или на аварию. Взорвался бытовой газ. Тут уж никто не станет потакать твоим донжуанским утехам. И осталось шампанское, недопитое на столе, и девушка средней прожаренности. Откуда это? В ресторане стали спрашивать. Вам мясо какой прожарки? А тут еще открывается дверь соседней комнаты, и любопытствующий старушечий нос показывается. Мамашка-то была, пряталась, выжидала. Егор, я выжидала. Но раз ты не спишь, и все тебя дергают, то и я на минуточку. Теща примостилась на краю постели. Плед поправляет, заботливо приговаривает. Нет тебе, бедному, покоя ни днем, ни ночью. Если вы такая жалостливая, какого лешего мне спать не даете, — подумал Егор. Одно слово. Хозяин, — продолжала причитать теща, — без тебя мы как без рук. Ты рассудишь, за тобой последнее решение. Враки, сами все 20 раз перетрете. Придете к выводу, с которого вас не столкнешь, а потом делаете вид, что советуетесь, что готовы поступить, как я предложу. Ни черта не готовы. Вам нужно мое одобрение, а не решение. Я у вас вроде свадебного генерала, от которого требуется почетное присутствие. Егор понимал, что мысли его злы и несправедливы. Но на справедливость, как и на обсуждение проблем, с которыми приперлась теща, он был не способен. Испортила чудный сон про любовницу. «Что вы хотели, Тамара Геннадьевна?» — спросил он, даже не пытаясь скрыть голосом раздражение. Помнил слова мамы, что теща оттирает внуков от его родителей. В оттенках интонации теща не разбиралась. Для нее всегда главным было донести свою мысль. Навязчивая идея зудела в ней, как чесоточный клещ. «Егор, я не одобряю, если твои мама с папой поменяют квартиру. По себе знаю, каково это срываться с насиженного места. Но мы могли бы найти им квартиру поближе к нам, чтобы присматривать, и вообще было бы легче». Это была ее ораторская манера. «Нет, но да». Или «нет, хотя с другой стороны». «Мы, конечно, отклоним приглашение Толкуновых прийти к ним на юбилей свадьбы. После того, как они сказали, что тараканы поползли по подъезду из нашей кладовки. У меня в кладовке никогда не было продуктов. Там лежали только старые вещи, лыжи, коньки, велосипеды и прочие несъедобные предметы. А у самих Толкуновых кладовка была забита мешками с крупами, сахаром и мукой. Мне Лиля сама хвасталась. Так чьи же тараканы?» Впрочем, это дело прошлое. Их сын связался с дурной компанией. Родители глубоко переживают. Лиля места себе не находит. Юра посерел лицом. Празднование юбилея для них — глоток чистого воздуха в смысле положительных эмоций. И если старые друзья-соседи не придут, праздник будет отравлен. Таких нет, но да. Егор за горы брака наслышался. Поначалу пытался объективно с тещей обсуждать, что весомее, нет или да. Потом понял. У нее ответ уже имеется. Нужно только помотать зятю нервы, чтобы он пришел к ее решению, снял с нее ответственность. Есть французская поговорка: «Чего хочет женщина, того хочет Бог». Великий Фрейд на закате своей врачебной практики, когда ему все уже было по барабану, когда честолюбие сдулось, и он был ближе к небу, чем к земле, признался, говоря о женщинах: «Я так и не понял, чего им надо». Казалось бы, женщина, скажи просто и ясно, чего тебе надо? Дорогая, любимая, единственная, поговори со мной на человеческом языке. Фигу! Они все время чего-то требуют, но не говорят, чего хотят на самом деле. По статистике, большинство женщин не получают сексуального удовлетворения не потому, что фригидны, а потому, что не говорят, как им нравится. Этакие партизанки в постели. Французы со своим «женщина, что бог», ловкачи, плетесно выкрутились, подняв женщин до небес. Чего хочет бог, никому не известно. Пусть женщины желают, мы на них помолимся и продолжим заниматься своими делами. Состарившегося Зигмунда Фрейда, который не понял, наверняка подмывало сказать: «Да пошли вы, бабы, к чертовой матери со своими закидонами!» Великий психиатр благоразумно не докончил фразы. Правильно сделал. Ему же, то бишь его учению, в веках пребывать. «Теща, Фрейд, — думал Егор, — чего только не лезет в башку! Но я славно мыслил, или мне только кажется?» Его глаза были приоткрыты. Он смотрел на Тамару Геннадьевну, которая шевелила губами и сдержанно жестикулировала, о чем-то вещала, полагая, что зять ей внимает. А он пребывал между сном и явью. Завис, как кукла-марионетка, чей кукольник, управляющий, отвлекся, чтобы сделать пару-другую затяжек табака. «Мозг! Сознание! Величайшая загадка! Если бы Егор мог выбирать, если бы он не женился, не нарожал детей, не влез в долги с квартирой, если бы он был одиноким скопцом, он посвятил бы себя изучению функций мозга и влиянию его участков на сознание. По мере силы возможностей Егор и сейчас следил за открытиями в этой области, ловил себя на том, что пошло радуется, когда ученые, разводя руками, скромно признавались в бессилии объяснить какой-нибудь феномен. Егор в полудреме как бы говорил с Вась Васичем: «В науке важен принцип повторяемости экспериментов и их количественное совпадение. Это основа для гипотезы, для исследования, для последующего лечения. Например, коленный рефлекс. Ты сидишь на стуле, нога на ногу, я тебя легонько бью молоточком или ребром ладони по коленной чашечке. Что происходит?» «Я дрыгаю ногой», — отвечает Вась Васич. «Верно, потому что там проходит сухожилие четырехглавой мышцы бедра. В норме мышца сокращается, и голень летит вверх. А если не летит, значит, какое-то заболевание головного или спинного мозга. Бывает, напротив, нога так подскакивает, что держись. Мне однажды мужик, когда я у него проверял коленный рефлекс, так заехал по морде, чуть челюсть не свернул. У мужика сухотка спинного мозга была». «Мы про что говорили?» «Про мозги». «Мозги у курицы, а мы говорили про мозг, фантастический орган, работа которого не подпадает под известные научные правила и принципы. Не будь у тебя семейства. Живи ты в столице, обязательно занялся бы изучением структур мозга. За любые деньги или даже без оных. Реальный Вась Васич подобную фразу произнести не мог. Во-первых, он не знал о загубленных мечтах Егора. Во-вторых, структуры мозга и оные — не его лексика. Но во сне Вась Васич имел право выражаться, как Егору угодно. «Как угодно. Конечно, твои родители могут поступить», — толдычила теща. «Мы согласимся на любой вариант. Но, боюсь, в их сердце поселится угрызение. Могли помочь сыну и не помогли. По себе знаю, как это бывает неприятно». «Ничего вы не знаете. После того, как подарили нам квартиру, ваше сердце забетонировано, надежно защищено от любых упреков», — мысленно съехидничал Егор. «Угрызения совести и жестокие будни, мухи и котлеты, наука и практика. Как в его работе на скорой? Везешь в больницу пациента с классическим воспалением аппендикса? До разрыва кишки еще добрые сутки? Чутье подсказывает. А дежурный хирург во время операции напортачил и в документах написал про обширный перитонит. И ты врешь, подтверждаешь, потому что тебе в эту больницу еще возить и возить, портить отношения, не себе вредить, а пациентам. Но человек-то умер. Чистая наука заманчива, прекрасна, в отличие от суровой практики». «Что там теща моросит?» «Не слышу. Да и неважно. Они задумали машину новую купить с маленьким пробегом. Забавно. Надюша освоила про пробеги. Ей очень хочется новый автомобиль. Почему никто и никогда не спросил меня, чего мне хочется?» «Состояние любопытное. Я мыслю здраво, логично, нахожу аналогии. Или все это бред? Мои мышцы — кисель, окутавший скелет. Я не смог бы поднять и пылинки. Я — футуристический мозг, которому не требуется тело, как в фантастических романах. Тысячу лет не читал фантастику, хотя ее обожаю. Егор, ты почитаешь детям?» «Караеды, у нас сегодня Маршак или Чуковский?» «Я читаю детям?» «Стоп, не завирайся. Ты детям давно не читаешь. Нечего на них пенять». «Про что я? Где я?» «Словно летаю по вселенной в маленькой капсуле, посещаю галактики, проваливаюсь в черные дыры». «В черную дыру!» — услышал Егор голос тещи. «Что?» — переспросил он. «Я говорю, в долги влезать, как в черную дыру проваливаться». Вряд ли Тамара Геннадьевна имела понятие о космических черных дырах. Скорее всего, она имела в виду бездонные глубокие колодцы, уходящие в страшную глубь Земли. «Чего вы от меня хотите?» — спросил Егор, не пытаясь скрыть усталость и раздражение в голосе. — Конкретно! — Так и я же говорю, — растерялась и приготовилась обижаться теща. — Надо обсудить. — Я сейчас похож на человека, который может и способен что-то обсуждать. — Да ты как обычно. Ты же всегда... Просто скажи, что ты думаешь. — Я думаю о том... Как славно было бы завести любовницу! Егор нахально перевернулся на бок и оказался к Тамаре Геннадьевне спиной.